Глава 4. Наша компания была достаточно большой, и поэтому Пир, немного подумав, провел нас всех в гостиную, а не в свой кабинет, как намеревался. Налия быстро накрыла небольшой стол и, подчиняясь взгляду своего господина, испарилась. Пир молча разглядывал каждого из нас по очереди. «Довольно странная компания. Двое мальчишек, один из которых носит рыцарский обруч, китежский солдат, эльф, дама непонятного происхождения, мужчина с повадками солдата, но не носящий ничего из оружия, кроме сабли, и, похоже, один шут». Насчет того, что у Ролона нет оружия, кроме сабли, это Пир погорячился. Если бы он посмотрел внимательнее, то обнаружил бы сложенный небольшой арбалет, метательные ножи, духовую трубочку с запасом игл и пару кинжалов. И это наверняка не все. Каждый раз, присматриваясь, я обнаруживал что-то новое. «Кто это там шут?» Муромец вовремя захлопнул своей ладонью рот Леонора. «Мы же не оскорбляем вас?» Укоризненно заметила Далила. Пир престыженно опустил глаза. Да, умеет она поставить всех на место. Сразу видно королевское воспитание. Так, это я отвлекся. Не время выяснять, кто прав, кто виноват и кто кого оскорбляет. Прошу прощения, но мне кажется, что нам стоит переходить к делу. Я представил своих спутников. Пир с некоторым удивлением слушал. Сначала я не понял, чем вызвано это удивление. Потом догадался. Представляет всех всегда старший. Старший не по возрасту, в этом мире возраст играет не самую главную роль, а старший по положению. Впрочем, здесь только я был рыцарь, а рыцарь всегда старше других людей, так что мог бы и не удивляться. Правда, я и сам еще не до конца разобрался с этим. Иногда мое главенство принимали как должное, и иногда это удивляло. Наверное, здесь играло роль то, что в разных местах к рыцарям относились по-разному. Пир же, несмотря на то, что уже давно живет в Византии, большую часть жизни прожил в Амстере, а там к рыцарям отношение было довольно прохладным. Я вопросительно повернулся к Леонору. Тот намек понял и стал устанавливать защиту. «Это так необходимо?» – поинтересовался Пир. Я пожал плечами. «Наверное, уже нет, но пусть так и будет. Сейчас я не собираюсь ничего скрывать». «Милорд, вы собираетесь все рассказать? Но у нас здесь есть человек, которому нельзя доверять». «Вы это обо мне, милая леди?» – поинтересовался Ролон. «О вас, я не доверяю наемникам». «Напрасно. Наемники в основном люди верные, если им вовремя платят. Если им кто-то не заплатит больше». «Фу, так поступают только последние негодяи. У наемников тоже есть свои правила. Кто будет нас нанимать, если другая сторона может дать больше и перекупить? Да мы же быстро потеряем работу, если будем шарахаться из стороны в сторону, в зависимости от того, кто больше даст». «А почему же ты шарахаешься? Ведь, если не ошибаюсь, тебе сначала заплатила одна сторона, а потом другая дала больше, и вы перешли к нам». «Вы ошибаетесь, Далила. Первая сторона сама разорвала со мной контракт, да еще и незаслуженно оскорбили. Они должны были предупредить меня, что я буду иметь дело не с простым рыцарем, а с рыцарем ордена. Чему же они удивлялись, что мои покушения были неудачны?» «Откуда вы знаете?» – хрипло спросил я. «Вы не могли слышать мой рассказ». «Какой рассказ, милорд?» «Нет, я ничего не слышал. Но у меня же ведь есть глаза, я нашел за вами, в том числе и в Тевтонии. Помните, был я свидетелем вашей схватки в лесу. Не держите же меня за дурачка, милорд. К тому же я специалист в оружии. То, что на вас надето, стоит трона». Пир ошарашенно переводил взгляд с меня на Ролона. «Но последний рыцарь ордена погиб около 350 лет назад. Он не может быть им?» Ролон пожал плечами. «Я говорю то, что вижу». «Я установил защиту, милорд», – вмешался Леонор. «Спасибо». Я встал и прошелся к камину. «Не будем спорить. Я все равно сейчас собираюсь все рассказать». «Эннинг, ты уверен?» – вмешался мастер. «Да, как иначе можно требовать помощи у Пира и не доверять ему?» «Может, ты и прав». Я без подробностей рассказал все. Как попал в этот мир, как были образованы два мира – о своем обучении и цели путешествия. Пир молча смотрел на меня. В комнате повисла напряженная тишина. Наконец хозяин дома прокашлялся. «Все это интересно. Теперь для меня многое становится понятным, но...» В его голосе отчетливо зазвучал гнев. «Понимал ли этот старый дурак, во что меня втравливает? Я просто хороший предсказатель, и я всю жизнь старался держаться подальше от политики. А сейчас мне предлагают выступить против самого величайшего мага планеты. Не просто мага, а правителя новой империи. Зачем мне это надо? Чего мне не хватает, чтобы ввязаться в эту авантюру? Но вы уже ввязались. Робко возразил я. Такой реакции я никак не ожидал. Верно! Благодаря вам, милорд! Все неприятности от того, что любопытные мальчишки суют нос не в свои дела. За каким, простите, зачем вам понадобился тот старый ключ и почему вы не продали его? Насколько я понял, вам предлагали немалые деньги из-за него. Не все же можно купить за деньги, влез Рон, за что немедленно схлопотал от эльфа. «Меня эта мораль не привлекает. От нее сыт не будешь. В гроб ее тоже не положишь». «Хочу заметить, что помочь нам для вас очень выгодно», – насмешливо заметил Ролон, беря дело в свои руки. «Это еще почему? Потому что хоть мораль в гроб и не положишь, но и деньги вы с собой не заберете». «А я пока не собираюсь умирать». «Да? Скажите это людям Сверкающего, которые непременно захотят узнать, о чем вы тут с нами беседовали. А потом, узнав, что вы единственный человек, который может помочь победить Сверкающего, как вы думаете, что они тогда сделают?» «Это шантаж?» – побледнел Пир. «В любом случае, я в проигрыше. Если я помогу вам, то мне отомстят». «Извините, но для Сверкающего вы слишком мелкая сошка, чтобы вам мстить. У него будет другая задача поважнее мести вам, и к тому же, неужели вы хотите, чтобы то, что видел Винер, сбылось? Кому нужна будет ваша репутация, если оба мира погибнут в результате того, что вы отказались нам помочь?» «Не берите на себя слишком много». «Тоже мне спасители двух миров!» – огрызнулся Пир. «Я еще не уверен, что Винер все понял правильно». «Он был настолько в этом уверен, что пожертвовал жизнью, чтобы мы добрались до вас», – тихо заметил я. «В любом случае вы можете проверить». «Так и сделаю. Подойдите, милорд». «Вы не верите слову рыцаря?» – опять вмешался Рон, но никто не поддержал его заступничество. Все понимали, что дело слишком серьезно, чтобы спорить об этом. Пир взял мою руку и закрыл глаза. Так неподвижно он просидел минуты три, потом его лицо перекосилось от ужаса, и он с силой оттолкнул мою руку. Некоторое время он сидел молча, приходя в себя. «Нет, проклятие, вы были правы! Только Винер все-таки ошибся. Это видение хоть и связано как-то со Сверкающим, но основная угроза идет не от него. Мне показалось, что Сверкающий сам сильно заблуждается и действует из ложных посылок. Тем не менее, его действия ведут к катастрофе». «Не понимаю, как это может быть связано с вами?» «То есть?» – не понял я. «Каким образом я мог понять что-то, что связано с другим человеком по вашей руке? Нельзя предсказать будущего одного человека с помощью другого. Есть только одно объяснение. Твоя судьба и судьба Сверкающего очень тесно связаны друг с другом. Любое изменение судьбы одного ведет к изменениям судьбы другого». «Поразительно. Такого я еще не видел. Ты уверен, что попал в наш мир случайно?» «Ну как же еще?» Я совсем растерялся. «Я же рассказывал». «Да, ты не врал, но поразительное совпадение. Если бы мне сказали, никогда бы не поверил». «Да что здесь такого?» – удивился Муромец. «Он попал в наш мир». «И его судьба оказалась связана с судьбой Сверкающего. Вероятность примерно та же, как у костей 50 раз подряд выпасть шестерки, если только кости обычные, без сюрпризов». Дальше он объяснять начал уже для всех. «Понимаете, будущее постоянно меняется. У каждого человека есть своя дорога жизни. Судьба подбрасывает на этой дороге разветвления, где человек должен принимать решение, куда пойти. Мы, предсказатели, видим эти пути. Но кроме них, мы видим наиболее вероятный путь, который изберет тот или иной человек. Так вот, у вашего друга таких путей очень много. Но к такому переплетению судеб двух людей вело пути 2-3. Чтобы встать на них, он должен был в те моменты, когда судьба подбрасывала ему выбор, принимать строго определенные решения. Причем повлиять на него никто в этот момент не мог, поскольку любое влияние изменило бы все пути. Это было бы заметно. Решения явно принимал он сам. Но решения эти были настолько нестандартны, что никто не мог предсказать их заранее. Никто, кроме тех, кто прекрасно знал мой мир. И знал людей моего мира», – прошептал я чуть слышно. «Эннинг, ты напрасно нас подозреваешь», – заговорил мастер. «Может, я и знаю людей вашего мира, но я не предсказатель, и я не могу предвидеть твой выбор. Такого мне было не под силу даже в ту пору, когда я был человеком и обладал полным могуществом». Я вздохнул. Мастер был прав. Может, я и усомнился бы раньше, но сейчас я знал, что мастер мне никогда не врет. К тому же их удивление, когда в этом мире появился я, вместо ожидаемого ими мага, было вовсе не наигранным. В чем, а в чувствах людей мастер разбираться меня научил. Да и за это время я прекрасно узнал и мастера, и Дерона, чтобы понять, что такая хитрость для них просто чужда. Они бы скорее явились ко мне в моем мире и постарались бы убедить меня добровольно помочь, как они сделали с тем магом. «Ты что-то сказал?» – повернулась ко мне Далила. «Да нет, просто я подумал, что тот выбор, который я делал, кажется вам странным. Но ведь для людей моего мира он может быть самым логичным и естественным. Я думаю, что большинство людей оттуда поступило бы в таких же ситуациях точно так же, как я. Ну или примерно так же». Пир пожал плечами. «Вполне возможно. Я, признаться, не думал о такой возможности. Конечно, в мире, где нет магии, мышление людей должно быть другим. Значит, с этим разобрались». Предсказатель печально вздохнул. «По крайней мере, Винер был прав в одном. Мы любой ценой должны не допустить того, что произойдет, если Сверкающий победит». «Значит, вы нам поможете?» – осведомился Ролон. «А куда мне деваться?» – зло бросил Пир. «Можно подумать, вы оставили мне выбор. Боже, как же спокойно было без вас!» Бормоча себе под нос ругательства, он встал и стал копаться в ящиках, выкладывая на стол какие-то приспособления. Прибор, напоминающий древнюю астролябию, только маленькую, какой-то шар на ножке, мешочек с чем-то сыпучим. Наконец, все это он аккуратно разложил на столе. «В любом случае, ваша загадка будет довольно интересна. Ни с чем таким я раньше не сталкивался». Пир развязал мешочек и аккуратно высыпал его на стол. В нем оказался какой-то порошок, напоминающий пудру. Кисточкой он аккуратно разровнял его по столу так, что тот тонким слоем покрывал почти всю поверхность. В центр этого поля Пир водрузил шар. «Этот прибор я сам изобрел», – пояснил он нам, хотя никто его ни о чем не спрашивал. Затем он положил правую руку на шар и задумался. «По крайней мере, именно так я и решил. Может, я и ошибаюсь, но внешне все выглядело именно так. Милорд, дайте мне вашу руку». Свободной рукой Пир схватил меня за руку и опять задумался. «А может, нет. Прошло около 5 минут». «Так, хорошо», – Пир потер руки от удовольствия. «Понятно, почему Винер ничего не мог узнать. Кто-то очень мощно блокирует все каналы». «Он сказал, что ключ где-то в Европе или Азии», – защитил я Винера, хотя сам был в свое время не слишком удовлетворен таким ответом. «Где-то. У Винера даже не хватило ума сообразить, что подобное «где-то» может означать только границу Европы с Азией. Ваш ключ где-то в Византии. А вот где? Сейчас попробуем определить точнее. Так, вашу руку». Он чуть ли не силой прижал мою ладонь к шару. Ничего не произошло. Я разочарованно посмотрел на Пира, но тот неожиданно издал радостный вопль и уткнулся в стол. Я посмотрел туда же и чуть не вскрикнул. На рассыпанном порошке чертилась отчетливая линия. И именно чертилась. Сама. Как будто кто-то невидимый взял тонко заточенную спичку и вел ее по этому порошку. Я изумленно смотрел на стол, но там уже ничего не происходило. На рассыпанном порошке осталась только кривая линия, начинающаяся от какого-то круга. И тут вспыхнул шар, на котором лежала моя рука, и осветил комнату мягким голубым светом. Пару раз мигнул и погас. «И что это значит?» – спросил я после того, как немного пришел в себя от удивления. Пир выглядел озадаченно и молча рассматривал стол. «Не знаю, хотя что-то это мне напоминает». Он задумался. Вдруг хлопнул себя по ноге. «Ну, конечно же! Как же я сразу не догадался!» Он метнулся из комнаты. Мы озадаченно переглянулись. Вернулся предсказатель минут через 5, таща за собой какую-то тяжелую папку. «Мне совершенно необходимо в работе иметь это», — пояснил он. Раскрыв папку, он достал оттуда связку топографических карт. «Вот!» — он откинул ненужные листы и развернул на полу один рулон. Карта изображала Византийскую империю. «Смотрите!» — его палец указал на карту. Сначала я не разобрал, что он хотел показать. Илья Муромец, Ролон, Рон и Леонор вообще, кажется, не умели читать карты и смотрели на нее с любопытством, но явно ничего не понимая. «Ой, дубины!» – разочарованно протянул Пир и пальцем прочертил маршрут. «Вот!» – тут я сообразил и метнулся к столу, потом к карте. «А ведь верно!» – удивленно воскликнул я. «Главный караванный тракт империи точно повторял черту на столе. Этот путь выходил из Константинополя, вел через пролив и, углубляясь в империю, дальше шел параллельно Черному морю, потом спускался к югу до самого Тегерана». Далила тоже сравнила рисунок на столе и дорогу на карте. «Значит, ключ где-то на этой дороге?» – спросила она. «Но это ведь тоже огромная область». «Все верно. Но заметьте, что на столе не весь путь, а только та его часть, что проходит по империи. Я уверен, что ключ где-то в империи». «И где конкретно?» – поинтересовался Ролон. «Не знаю». «Голубой свет шара означает путь. Мигание, поиск, неуверенность. Вы должны сами найти на пути цель. Это может быть знак или рука судьбы, или еще что-то. Я бы на вашем месте отправился бы по этой дороге и положился бы на удачу. В этом поиске она за вас». Кажется, подобное объяснение полностью удовлетворило моих друзей. Но не меня. Я все-таки родился в другом мире и больше полагался на то, что можно пощупать и потрогать, а не на такие тонкие материи, как удача, судьба и прочее. Удача и судьба – это, конечно, хорошо, но надо бы что-нибудь посущественнее. «Не дергайся, Энин», – заметил мои сомнения мастер. «Вспомни наши уроки. В этом мире судьба и удача вполне реальные силы. Доверься предсказателю. Только не пропустите знак. Удача не помогает слепцам». Очень успокоил. «Пир, может, вы отправитесь с нами?» «Что?» – хозяин одарил меня уничижительным взглядом. «Хватит уже того, что я вам сказал. Дальше действуйте сами. И не надо мне говорить, что сверкающий мне что-то сделает. У меня есть возможность принять кое-какие меры. Да, лучше бы вам отправляться прямо сейчас. Вы еще успеете на 12-часовую переправу. Мне почему-то кажется, что вам не стоит задерживаться. В городе неспокойно». 12-часовую? О, Господи, сколько ж мы тут сидим?» В этот момент в дверь в гостиную отчаянно заколотили. «Кто там?» – недовольно спросил Пир. «Хозяин, хозяин! Там около дома собирается толпа народа! На улице идут грабежи!» «Что?» Мы все дружно кинулись к окну, благо оно выходило на улицу, а не во двор. Там действительно творилось что-то несусветное. Толпы народа, многие из которых были явно уголовного вида, взламывали двери домов и вламывались туда. Из окон на улицу летели вещи. Многие вытаскивали из домов тяжелую мебель и использовали ее в качестве тарана для выбивания других дверей. Человек 10 резво несли к дому Пира тяжелый комод, намереваясь выбить им дверь. «Далила, Рон, оставайтесь здесь. Рон, возьми 2 моих арбалета. Ролон, посмотри за черным выходом. Если там свободно, то можно будет уйти». «Вы собираетесь бежать из моего дома и бросить меня здесь?» – возмущенно завопил Пир. «Мы собираемся бежать, но бежать вместе с вами». «Я не пойду, здесь все мои труды, все работы». «Проклятье на ваши труды! Если останетесь живы, то восстановите все! Неужели вы думаете, что мы сможем защитить ваш дом от такого количества народа? К тому же уверен, что агенты Сверкающего обязательно воспользуются этим мятежом, и значит, штурмовать нас будут не просто бродяги, которые разбегутся при первом признаке сопротивления». «Это на тебя, проклятие!» – еще громче меня закричал Пир. «У тебя уже паранойя началась с этим сверкающим, он никакого отношения к этому мятежу не имеет. Каждый умный человек предвидел его заранее, я давно уже спрятал все ценные вещи». «Так какого же черта тогда вы не хотите покидать этот дом?» В этот момент я почувствовал, как чья-то рука хватает меня за шкирку, поднимает и слегка встряхивает. Узнаю богатырскую силу. «Может, не стоит сейчас ругаться?» – поинтересовался Илья Муромец. Он аккуратно поставил меня на землю. Фу, можно немного прийти в себя. Внизу раздался грохот, но дверь, кажется, выдержала. Время действительно не самое подходящее для переругивания. Ужас! И это ведь я ругаюсь с человеком, который гораздо старше меня. Если вернусь домой, то придется следить за своими манерами. Мы спустились вниз. Здесь уже собралось 5 слуг пира, вооруженных каким-то подобием копий. 2 держали взведенные арбалеты. Это, по-моему, было единственным серьезным оружием здесь. Правда, один из слуг держал свой арбалет так, что без слез и не взглянешь. Мало того, что криво стрелу положил, и как это он сумел, так еще и наставил ее куда-то в сторону коридора. Слава богу, Муромец тут же забрал его у горе-вояки. Когда же тот попробовал запротестовать, так посмотрел на него, что тот мигом замолчал и схватил копье, чуть не выколов мне глаз. Я выругался и, выхватив у него из рук копье, отправил помогать 2 служанкам собирать вещи. Это ему не понравилось, и он попробовал возмутиться. Муромец без слов поднял его за воротник и выкинул в комнату. Больше этот вояка здесь не появлялся. В дверь ударили еще раз, и она закачалась. Было ясно, что еще 1-2 удара, и ее снесут с петель. Ролон подскочил к двери и чуть приоткрыл окошко. Выглянул наружу, потом резко сдвинул засов и распахнул дверь. В коридор влетел полуразбитый комод вместе с несколькими разбойниками. Взбешенные вторжением слуги пира тут же добили их своими рогатинами. Но через них уже вбежал еще один тип и влетел прямо в объятия Ильи Муромца. Богатырь без слов выбил у него из рук дубину и, подняв его самого над головой, выкинул прямо на улицу. По дороге этот довольно оригинальный метательный снаряд сшиб еще 2 смельчаков. Муромец вышел на улицу, поигрывая внушительной булавой. Следом осторожно вышли мы все. «Ну что, весело?» – осведомился богатырь. «А теперь слушайте меня. Мы никого не трогаем, не трогайте и нас, а то как дам в ухо!» Для убедительности Муромец потряс булавой. Нападающие сразу присмирели и попятились. Аргумент был убедителен. Самый смелый, или вернее самый глупый, попытался было ткнуть Муромца ножом. На что он надеялся, я так и не понял. Илья даже не стал поднимать булаву, но от удара кулаком незадачливый грабитель отлетел 5 и затих. Надолго. Эта демонстрация силы убедила остальных, что лучше поискать добычу полегче, и все мгновенно бросились грабить уже взломанные дома. Мы вернулись назад. Слуги тут же закрыли шатающуюся дверь и подперли ее притащенными из комнаты тяжелыми вещами. «Ну вот, а вы говорили, что надо оставлять дом». Пир был неимоверно рад такому развитию событий. «Замолкни!» – несколько грубовато оборвал его Ролон. «Никто не говорил, что нельзя продержаться против этой швали. Энин говорил, что мы не сможем отразить людей Сверкающего». «Да где эти люди Сверкающего, которые всюду мерещатся вашему храброму рыцарю?» Я хотел было возмутиться, но меня оборвал Ролон, который наблюдал за улицей из окна. «Где эти люди, спрашиваете? Вот они, можете полюбоваться!» Мы бросились к окну. По улице шагала самая разношерстная компания, которую только можно представить. Их было человек 40-50. Все в грязных одеждах, причем она явно была собрана из разных костюмов. Создавалось впечатление, что они ограбили какой-то магазин одежды и напялили на себя все, что попалось им под руку. А потом основательно повалялись в грязи. Однако это было только на первый взгляд. При более внимательном взгляде сразу было видно, что все они действуют очень слаженно и быстро. Они скорее напоминали боевой отряд, а не банду грабителей, как хотели казаться. Быстро и четко они разделились на 2 отряда, один из которых пошел в обход дома, а второй направился к парадной двери. Откуда-то у них в руках появились легкие арбалеты, такие же, как держал в руке Ролон. Из мешков, которые эти люди тащили с собой, появились мечи и кинжалы. Пир побледнел. «Это вы притащили их сюда! Это за вами они пришли!» Здесь уже не выдержал Муромец. Хорошенько встряхнув хозяина, он заорал: «Если бы не мы, то вас убили бы еще первые бандиты, но если хотите, мы можем уйти». «Нет, я просто переволновался, я...» «Хватит!» Ролон метнул злой взгляд на пира и вдруг, схватив стул, выкинул его в окно. Осколки стекла посыпались во двор. В то же мгновение Ролон высунулся из окна и спустил тетиву арбалета. Во дворе кто-то застонал. Мгновенно сориентировавшись, я выхватил у Рона один из арбалетов, который дал ему и кинул Ролону. Тот подхватил его и выстрелил еще. На этот раз в ответ тоже полетели стрелы. Выпущенные снизу под острым углом, они влетали в окно и ударялись в потолок. Рон передал третий арбалет и быстро перезарядил первый. Снова раздался звон разбитого стекла. Это Эльвинг в другой комнате тоже взялся за дело. Лук сейчас был не слишком удобным оружием, но эльф действовал им с прежней ловкостью. За каких-то 3 секунды он успел выпустить стрел 5, не промазав ни разу. Нападающие рассредоточились и стали обстреливать окна из укрытия. В этот момент к нам подбежал один из слуг. «Хозяин, они взломали парадную дверь! Быстрей!» Муромец без лишних слов подхватил свою булаву и отобранный арбалет и кинулся вниз. Я за ним. «Эннинг, черный ход! Второй отряд, помнишь?» Закричал мне вслед Ролон, даже не оборачиваясь. В этот момент он принял урона заряженный арбалет и снова выстрелил. Кажется, выстрел был не слишком удачным, так как он зло выругался и потянулся за другим арбалетом. Я слегка затормозил. «Черт, я ведь действительно забыл о втором отряде! Я посмотрю!» – крикнул я друзьям, сбегая вниз. В этот момент я был очень рад, что все окна на первом этаже заделаны прочными чугунными решетками, и нам не приходится беспокоиться еще и о них. Проскочив по коридору, я столкнулся с 2 людьми, вооруженными пиками. В последний момент я узнал в них слуг пира и задержал удар. «Идиоты! Вы всегда так выскакиваете без предупреждения!» Они испуганно замерли. «Извините, милорд, но там кто-то идет через конюшни!» «Кто-то!» – передразнил я. «Соседи на чай заглянули! Кто-нибудь наблюдает за входом?» «И куда девалось мое воспитание? Что скажут родители, когда я вернусь? Кошмар!» «Да, там Джованни остался! Показывайте!» После недолгого колебания они повернулись и резво побежали вперед. Джованни мы нашли спрятавшимся за ворохом какого-то мусора, сложенного в темном коридорчике перед черным входом. «Никто не пытался войти?» – спросил я у него. Словно в ответ с той стороны двери раздался удар, и она затряслась вместе с косяком, грозя вот-вот упасть. «Так, почему бы не воспользоваться идеей Ролона? За мной!» Слуги испуганно посмотрели на меня, как будто я им предлагал спуститься в ад. Я тихо, стараясь не шуметь, подошел к двери и убрал засов. Отошел назад. В тот же миг в дверь ударили с новой силой, но на этот раз я не держал засов, и она распахнулась. 2 человека с бревном, не удержавшись на ногах, упали в коридор. Не теряя времени, я перепрыгнул через них, упал и прокатился по полу. Надо мной ударило несколько стрел, хотя мое появление и застало людей, сверкающего врасплох, но отреагировали они быстро. Однако своими выстрелами они дали себя обнаружить. Уже не задумываясь и действуя автоматически, я метнул в сторону выстрелов 2 ножа. Раздавшийся хрип убедил, что мои броски не пропали даром. Приподнявшись, я снова метнулся в сторону. Сейчас главное было как можно быстрее перемещаться, не давая поймать себя на мушку. Конюшни были не слишком большими, и в проходе между стойлами не могло уместиться много народу. Поэтому внутри находилось не больше 7 человек. Из них 2 были уже мертвы или серьезно ранены, а с еще 2 я надеялся, разобрались слуги. Совершая свои перемещения по конюшне, я умудрился обойти оставшихся и оказался перед самым выходом. Однако в этот момент, услышав шум, внутрь вбежало еще человек 6, 2 из которых тут же получило в подарок от меня по ножу. Не теряя времени, я проскочил между 2 группами солдат и тут же упал. Рефлексы у солдат сработали раньше мозгов. Из 2 сторон был произведен общий залп из арбалетов. Из вошедших еще 1 оказался убит, а с другой стороны, кажется, 2. Да, там остался только 1. Рассвирепев от того, что их так легко провели, они разом кинулись ко мне. Именно в этот момент из двери вылетела пика и пронзила последнего из 1 группы солдата. Мгновенно оценив положение, я отбежал назад и выдернул пику. Оставшихся 3 это не остановило, и они попытались разом броситься на меня. Подчиняясь какому-то импульсу, я свистнул, и в тот же миг мой ураган, взломав грудью ограждение, набросился на врагов со спины. 1 из них полетел кувырком под ударами копыт, 2 от удара груди могучего скакуна пробежал вперед всеми силами, пытаясь сохранить равновесие, и напоролся на мое копье. Последний солдат был опрокинут и буквально втоптан в землю. Позади урагана показались еще солдаты, но тот вошел в раж и так легнул подбегавших к нему солдат, что те вылетели за дверь вместе с еще двумя, которые были за их спиной. Воспользовавшись этой неожиданной помощью, я подобрал свои ножи и снова свистнул. Ураган тут же подбежал ко мне. Я немедленно завел его в одно из пустых стоил. Несмотря ни на что, я был уверен, что такого коня никто не тронет. Скорее его постараются отвести к своему правителю в качестве подарка. Я бросился назад, вбежал в коридор и еле успел увернуться от брошенного копья. Зарычав от бешенства, я чуть не прибил ретивых вояк, которые сначала делают, а потом думают. Однако сейчас было не до этого. Оттащив в сторону двух солдат, валившихся внутрь вместе с бревном, из которым разобрались слуги, я захлопнул дверь и поставил засов. Бледные вояки стояли передо мной, не зная, что делать. Один из них был без оружия, и его била крупная дрожь. «Милорд, я не хотел, простите, я не хотел!» Как заведенный повторял он. Видно, это и был горе-копьеметатель. «Слушай, заткнись, пожалуйста!» Устало попросил я, сползая по стене на пол. «Без тебя тошно!» Только сейчас я немного отошел от боя и смог трезво взглянуть на произошедшее. Теперь мне с трудом удавалось сдерживаться от того, чтобы не задрожать, как этот копьеметатель. А я-то думал, что уже разучился бояться. Что ни говори, но ощущения не из приятных. И ведь там в бою не боялся, а сейчас, когда реальной опасности нет, дрожу. «Поздравляю», – заговорил Дерон. «Впервые ты не стал размышлять об этичности убийства того, кто старается убить тебя. Если бы ты так же действовал в Амстере, то тебе не пришлось бы двое суток валяться в больнице». «Спасибо, Дерон. А что еще я мог сказать на этот сомнительный комплимент? Можно радоваться, что я научился убивать хладнокровно. Ура, ура!» Повторил я довольно кисло вслух. Слуги подошли поближе, думая, что я говорю с ним. «Да отойдите вы!» – отпихнул я их и прислушался. За дверью было тихо. Получив такой отпор, они, наверное, подумали, что здесь много защитников и больше не делали попыток пробиться через черный вход. Тем не менее, было ясно, что долго продержаться нам не удастся. Я встал и отправился к главному входу. «Ждите здесь. Если еще раз будут взламывать дверь, то пусть придет кто-нибудь один и сообщит, а пока завалите дверь чем-нибудь». Слуги немедленно бросились выполнять распоряжение. «Интересно, чего они на меня уставились, как кролики на удава?» Около главного входа происходил настоящий бой. Там Илья Муромец, размахивая булавой, удерживал около 20 людей. Позади него стоял Эльвинг и отстреливал тех, кто пытался выстрелить в Муромца из арбалета. Делал он это так эффективно, что те быстро сообразили, что к чему, и стали воевать только холодным оружием. Тогда Эльф взялся за самых смелых. А еще один слуга с вершины лестницы стрелял из своего тяжелого арбалета по тем, кто ломился в дверь, а двое других кидали в солдат всем, что попадется под руки. В общем, здесь во мне не нуждались. Я поднялся наверх. Здесь Ролон и Рон, действуя одной командой, продолжали отстреливать тех, кто оставался на улице. «А, это ты?» – повернулся ко мне Ролон. «Слушай, у нас стрелы кончились. Если бы нам не подкидывали их, то нам давно уже нечем было бы стрелять». Словно в подтверждение его слов, несколько стрел влетело в комнату. Рон немедленно подобрал их и зарядил арбалеты. Мальчишка был полностью сосредоточен на деле и только кивнул мне. «Ты бы придумал что-нибудь. Говорят, ты мастак на разные хитрости, нам долго не продержаться». Я нервно рассмеялся и махнул рукой. «Ролон все-таки большой оптимист». «Слушай, только не надо истерики. Если мы что-нибудь не придумаем, то нам конец». Ответить я не успел. В этот момент на улице поднялась какая-то суматоха и раздались крики. Подскочив к окну, я увидел, как по улице шли ровные ряды солдат, одетых в плащи гвардии. В этот момент первый ряд опустился на колени и поверх их голов ударил мощный залп арбалетов, который буквально вымел с улицы людей сверкающего, которые там оставались. Рассредоточившись, гвардейцы стали окружать дом. Раздался еще один залп из арбалетов, а потом они кинулись в дом. «Кажется, сегодня мы выживем». Ролон откинулся назад и вытер пот. Рон в это время наконец затушил занавеску, которую подожгли брошенным с улицы факелом. «Знаешь, мальчик, я готов поверить в твою счастливую звезду». Люди сверкающего хоть и понимали бесперспективность обороны, но дрались яростно и сдаваться не собирались. В этот момент за дверью комнаты раздались шаги. Ролон быстро приготовил арбалет, а я вытащил меч. Рон тоже подбежал ко мне и обнажил свою шпагу. 11-летний мальчишка со шпагой в руке представлял такое комическое зрелище, что я едва не рассмеялся. Однако вовремя вспомнил, что сам, скорее всего, тоже выгляжу совсем невеликим воином. Двери распахнулись, и в комнату вошел офицер гвардейцев вместе с Ильей Муромцем и Эльвингом. Оглядев зал, он подошел к Ролону. «Кто здесь, Эннинг?» Ролон усмехнулся и, убрав арбалет, кивнул в мою сторону. Офицер развернулся и уставился на меня. Его вид был настолько удивленным, что я не удержался и помахал ему ручкой. За спиной раздался сдержанный смех. Оказалось, Эльвинг зажимал себе рот ладонью, чтобы не расхохотаться. В этот момент в комнату ворвался Пир, за которым шла Далила, пытаясь успокоить предсказателя. «Во что они превратили мой дом?» – вопил он. «Варвары! Кретины! Идиоты! Дебилы! Мой китайский фарфор! Я заплатил за него 10 000! 10 000! Только для того, чтобы какие-то головорезы прошлись по нему своими сапожищами!» Пир огляделся вокруг и застонал. Схватившись за голову, он выбежал из комнаты. Далила посмотрела на нас и выскочила следом. Я искренне сочувствовал Пиру, но помочь ничем не мог. Ладно, пусть Далила им занимается. «Так значит, ты и есть Эннинг Сокол?» – наконец спросил меня гвардейский офицер. Я поклонился. «Меня послал Загерий. Он предвидел, что вы можете попасть в беду, и послал нас за вами». «Огромное спасибо!» Искренне поблагодарил я. «Значит, Загери сообразил, что во время мятежа нас могут постараться убить в доме пира, и послал солдат. При встрече надо обязательно поблагодарить его». «Тогда собирайтесь и пошли быстрее. Мы не можем долго здесь задерживаться». Мы дружно кивнули и отправились собираться. На улице уже светлело. Я определил время как 5 утра. Выходит, мы сражались почти всю ночь. Выйдя на улицу, я внимательно посмотрел на своих спутников. Вроде никто не ранен, хотя нет. У Ильи Муромца на руке была повязка. Я подошел к нему, но тот заявил, что у него царапина и все это пустяки. Ладно, сейчас некогда, но потом надо будет посмотреть на эту царапину. Улицу освещали зарево пожаров нескольких домов и горевшие кое-где уцелевшие огромные фонари. Гвардейцы уже очистили улицу от трупов и теперь строили немногочисленных пленников внутри своего построения. Из дома вышел офицер вместе с Пиром. Тот уже немного успокоился и выглядел не таким сердитым. Он попрощался с нами, хотя нельзя сказать, что прощание было теплым. «Вы уверены, что не хотите уйти с нами? По крайней мере, до тех пор, пока бунт не утихнет». Пир покачал головой. «Офицер уверил меня, что этот район уже безопасен, так что я остаюсь. Надо дом приводить в порядок». Он повернулся и скрылся за дверью. Офицер в суматохе, я так и не спросил его имени, отдал распоряжение, и отряд двинулся в путь.